адрес нашей передачи пришел вот такой вопрос. Уважаемый владыка, хотелось бы узнать, как христианское учение объясняет неравенство, существующее в мире. Почему люди не равны по уму, по способностям и, главное, по материальному достатку? Зачем это нужно? С уважением, Юрий Борисович Семенов, город Углич, Ярославской области. Господь создал всех людей, имеющих равную пред Ним ценность. Вот в этом смысле и нужно говорить о равенстве людей. Все люди равны пред Богом. Все наши человеческие различия по положению, по материальному достатку, даже по способностям, не имеют отношения к Богу, к вечной жизни. Потому что в перспективе этой вечной жизни не имеет никакого значения то положение, которое человек занимает в обществе. На страшном суде Господь не спросит, кем ты был, директором завода или уборщицей. Какое образование ты получил, тоже не спросит. Тем более не спросит о том, какую ты имел зарплату. А спросит о совершенно других вещах. О том, как ты раскрыл свой нравственный и духовный потенциал в жизни. Умножил ли ты добро или нет? Или, может быть, напротив, своей жизнью ты умножил зло, беззаконие, грех? И именно поэтому будет определяться наша судьба. От этой способности человека раскрывать свой духовный и нравственный потенциал и зависит то, что произойдет с ним в вечности. Ну, а вот если говорить о так называемом социальном неравенстве, люди должны заботиться об устроении общества и стараться исключать из этого общества несправедливое неравенство. И сколько существует мир, столько люди были озабочены тем, каким образом освободить человеческие отношения от несправедливости. Знаем, что предпринимались в истории и самые радикальные меры по исцелению общественных недугов, вплоть до революций, гражданских войн. Но знаем также и то, что всякие насильственные попытки изменить общество к лучшему на самом деле обычно обращались еще большей несправедливостью и большим горем, всегда несли с собой кровь, болезнь и смерть. Церковь учит, что исправление общественных недугов, которому, несомненно, люди должны уделять много времени и сил, и иметь это в качестве очень важной перед собой цели. Исправление этих недугов всегда начинается с исправления собственной души, собственных болезней душевных. Мы должны работать над самими собой, а также и над нашими отношениями, наполнять их правдой, светом, добром, истиной. Собственно говоря, это та задача, которую перед нами Господь и поставил. Ну, а вот что касается неравенства, как бы данного, заложенного в природу человека. Ну, действительно, один умный, а у другого интеллект не столь силен. У одного хорошая память, а у другого память послабее. Один может быть профессором, ученым, общественным деятелем или политическим руководителем, а у другого таких способностей нет. Что это? Хорошо или плохо? Различные наши способности и возможности определяют бесконечное многообразие Божьего творения, Божьего мира. Если бы мы все имели одинаковые способности и склонности, то такое общество не могло бы существовать. Не могут все быть директорами, министрами, правителями, академиками. Если собрать такую элиту и поместить куда-нибудь на необитаемый остров, то такая группа будет абсолютно нежизнеспособной. Эти люди при всей своей элитарности, при всех своих способностях не смогут вместе жить и обеспечить существование своей общины. Жизнь общества поддерживается усилиями всех. И вот здесь очень важно помнить, особенно тем, кто достиг высот в общественной жизни, что любой труд имеет ценность пред Богом. Конечно, труд, направленный на улучшение общественных отношений, на развитие общественной жизни, а не отнюдь на привнесение каких-нибудь пороков в эту жизнь. Так вот, любой труд благословлен Богом. И скромные уборщицы, рабочего, землепашца, художника, ученого. Все это благословляется Богом, если результатом труда является добро и правда. А отсюда должно проистекать уважение к людям труда. Вне зависимости от того, какое положение человек занимает в социально-иерархической лестнице, если он честный труженик, если он умножает общественное благо, если он своей жизнью, своим трудом привносит добро в эту жизнь, его деятельность бесконечна, ценна для общества. Мне часто приходится говорить тем, кто начинает свою трудовую жизнь в церкви. Я всегда говорю так. Господу одинаково приятно видеть и труд иерарха, и труд послушника, и того, кто поет, и того, кто кадила подает. Каждый, кто привносит свою лепту в жизнь церковную, и кто содействует благу церкви, а можно сказать и благу обществу, труд каждого человека приятен Богом, и Богом благословляется. Вот именно поэтому церковь и призывает к тому, чтобы люди с уважением относились друг к другу. Ибо каждый человек бесценен пред Богом. И пред Богом все мы равны. А эти наши социальные различия весьма и весьма условны. И не по ним Бог будет судить о нашей жизни. В последнее время в адрес нашей передачи поступает много вопросов, касающихся той кампании, которая развернулась в средствах массовой информации в отношении церкви. Как вы знаете, пересудам подвергаются решения Священного Синода. Очень много всего говорится сегодня о Святейшем Патриархе, о церковной иерархии. И люди спрашивают нас, что все это значит, насколько все эти вопрошания и все эти разговоры соответствуют действительности. Вот, в частности, в адрес передачи поступил такой вопрос. Уважаемый Владыка, в последнее время наша пресса и электронные СМИ ведут настоящую наступательную кампанию на синод иерархов. Столько грязи выливается, столько бестактного по поводу Святейшего Патриарха и его болезни. Почему же наша церковь не реагирует на эти развязные выступления, на эту клевету? С уважением, Мария Александровна Груздева, город Москва. Да, действительно, грустное впечатление производит вся эта кампания вокруг церкви сегодня. Кампания недоброжелательная, я бы сказал, враждебная. Что стоит за всем этим? Ну вот, заболел Святейший Патриарх воспалением легких. Что же это, такая смертельная болезнь, что непременно нужно говорить о самых страшных вещах, причем вслух, громко, да не просто говорить, а строить вокруг этого планы. Безнравственно все это. Все это является свидетельством нашего ужасного нравственного упадка. Ну и в самом деле, не полагается вокруг человеческой болезни раздувать такой пожар страстей. Тем более, болезнь-то того не заслуживает. Ведь почти каждый из нас болел, наверное, воспалением легких. И знает, да, болезнь, но ведь не смертельная. Почему же о смерти непременно говорить нужно? А говорить вот почему нужно. Для того, чтобы посеять волнение, разжечь страсти, нарушить церковный мир, внести беспокойство в души. Церковь – один из немногих институтов, который призван оберегать мир, согласие, покой в жизни общества и государства. И те, кто этого не желают, вот и стремятся саму церковь взорвать, используя для этого даже самые неблаговидные предлоги. Ну, еще, наверное, есть одна идея у тех, кто занимается всеми этими плохими делами. Показать людям, показать обществу, народу, что церковь-то ничем не отличается от всех остальных. Посмотрите, стоило только патриарху заболеть, а какая подковерная борьба, какие интриги, какое столкновение интересов, какие конфликты. Ну чем отличаются эти святые отцы от всех остальных? Ну чем церковь отличается от финансовых компаний, от политических партий, от других светских организаций? Да ничем, все они одним миром мазаны. Вот на что направлено вся эта кампания. Показать, что нет у церкви никакой особой духовной миссии. Все это человеческое, пустое, ненужное. А если ненужное, так зачем все это поддерживать? Бог с дьяволом борется, и поле битвы сердца человеческие. 2000 лет идет эта борьба с церковью. И любой повод, в любое время, даже в самое, казалось бы, удобное для церкви время и бесконфликтное время всегда происходило то, что происходит сегодня. Всегда бес пытался бороться с Богом и мишенью своей избирал церковь, общину верующих, в которой живет и действует Святой Дух, в которой хранятся нравственные ценности. Потому что именно церковь призвана помогать человеку оставаться человеком. Даже в круговерти конфликтов, противоречий, борьбы, сохранять человеческое лицо при всех обстоятельствах. И если церковь опорочить, если церковь расколоть, если ее унизить, если сократить ее влияние на жизнь людей, то глядишь, может быть, и удастся внести еще больше смуты и в жизнь общества, и государства, и в человеческие судьбы. Верим, что Господь не оставит свою церковь. Верим, что с дьяволом невозможно бороться человеческими, даже самыми могущественными способами. Против этого врага следует употреблять духовное оружие. Правду, молитву, духовную силу. Давайте все молиться крепко за святейшего патриарха, нашего отца, предстоятеля нашей церкви, вокруг которого мы все объединены. Будем молиться за нашу многострадальную русскую православную церковь, несущую великую миссию спасения и примирения в среду своего народа. Будем молиться друг о друге, прощая друг другу прегрешения и поддерживая друг друга в самых сложных обстоятельствах жизни. Вот это и будет наш ответ тем, кто хотел бы видеть в церкви обычную человеческую борьбу и проявление обычных человеческих страстей. На этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. Пусть Божье благословение пребывает со всеми нами. Да сохранит Господь церковь русскую, да благословит Господь Россию.